Медведь замка Эльц. Давным-давно, еще в старину, в немецком городке Мюстермайфельд жил один сапожник. Жена его умерла, оставив ему прелестное дитя, маленькую дочку Катарину. Сапожник трудился с утра до ночи, но заработок его был так мал, что он едва сводил концы с концами. Через 3 года он женился второй раз и привел в дом вдову булочника, который ушел в мир иной, подавившись собственным кренделем во время праздничного застолья. У женщины было 2 дочки, которых она холила и лелеяла, так что бедная падчерица оказалась для нее обузой. Вот и получалось, что на долю Катарины выпадала самая грязная и тяжелая работа в доме, да беспрекословное подчинение злой мачехе. А сама Катарина больше всего на свете любила проводить свободное время у лавки птицелова и рассматривать птичек в клетках. Недалеко от этого городка, среди леса на скале, расположился замок Эльц, с 3 сторон омываемый речушкой Эльцбах, впадающей в Мозель. Замок этот с давних времен принадлежал семейству фон Эльц и был упомянут впервые еще в бумагах императора Фридриха I Барбароссы. Однажды молодая графская чета, проезжая по городку в карете, у лавки птицелова заметила красивую розовощекую простолюдинку. Была зима, и птиц в клетках было немного, но девочка любовалась ими, несмотря на сильный мороз. Молодой граф фон Эльц велел слугам остановить карету и, повернувшись к любимой жене, сказал: «Сейчас, дорогая, я осчастливлю эту простолюдинку. Куплю ей щегла или синицу в подарок. Пусть помнит мою щедрость». «Тебе нравятся эти птицы?» — спросил молодой граф, подходя к маленькой девочке. «О, да, мой господин!» — с поклоном ответила ему Катарина. «Так купи себе какую-нибудь птицу и ступай домой». «Ах, вы смеетесь надо мной, мой господин! Птичка для меня стоит очень дорого, целое состояние». «Целое состояние! Ха-ха-ха! Слышишь, любимая, она говорит, что птичка стоит целое состояние!» Насмешливо обратился он к супруге, выглянувшей из кареты. На шум голосов прибежал сам хозяин лавки и благоговейно склонился в глубоком поклоне перед молодым графом. «Вот, возьми!» — граф протянул ему золотой гульден. «И пусть девочка сама выберет себе птицу». Катарина поблагодарила молодого графа и выбрала клетку со снегирем. «Прекрасный выбор!» — захлопал в ладоши граф. «Ты сможешь проявить усердие и научить его пению? За обученного пению снегиря выручишь много денег. Теперь у тебя целое состояние!» — засмеялся граф. Девочка открыла клетку и взяла в руки красный комочек. «Как сильно бьется у снегиря сердце! Он чувствует свою свободу», — сказала Катарина. Девочка раскрыла озябшие от мороза пальцы, и снегирь выпорхнул из ее рук. «Лети, божья птичка, с миром», — прошептала девочка. Молодой граф перестал смеяться, а слуги оцепенели от страха. «Ты только что пустила на ветер целое состояние», — воскликнул граф. «Мне и графине очень не понравилось, как ты распорядилась моим подарком». «Я сделала, как велит нам Господь», — отвечала ему Катарина. Недовольный поступком простолюдинки, молодой граф вернулся в карету к своей жене. «Слава Богу, я женился на такой умной женщине, как ты, дорогая. Женись я на такой глупышке, как эта маленькая простолюдинка, был бы в одночасье разорен ее глупостью и невежеством». Молодой граф отвернулся от Катарины и хмуро отдал слугам приказ продолжать путь. Закончилась суровая зима, и в свои права вступила долгожданная весна. Пробудилась жизнь и в городе, и в графском замке. В густом лесу зазвенели птичьи голоса, а поля наполнились ароматами разнотравья. В глухую Вальпургиеву ночь старая лесная ведьма возвращалась к себе домой после бурного шабаша на горе Брокин. Над горой стоял туман, а когда ведьма взлетела на своей метле и гора осталась позади, и вовсе налетел сильный ветер. Ведьма держалась на метле крепко, но годы брали свое. Дикие пляски всю ночь, обильное питье и сытная еда порядком измотали старуху, и ее сильно клонило ко сну. В конце концов, она заснула и свалилась с метлы, как куль с песком, в тот самый момент, когда пролетала над графским замком. Остаток полета ведьма помнила с трудом. Она кувыркалась в воздухе и угодила прямо в дымоход графской кухни. Пролетев его с грохотом, она упала на кучу теплой золы, что существенно смягчило непредвиденную посадку. Выбравшись из печи, перепачканная старуха своим видом насмерть перепугала всю поварскую прислугу. И та с визгом и криками разбежалась по замку. Надо сказать, что в эту ночь молодой граф и его молодая супруга давали званный ужин в честь первой годовщины своего супружества, и празднество порядком затянулось. А значит, задержались и слуги, которые были вынуждены обслуживать молодых хозяев и их приглашенных гостей. Ведьма тем временем пыталась выбраться из замка, но путалась в многочисленных покоях и с проклятиями ковыляла от одной двери к другой, все более и более раздражаясь. У одного из залов, за дверями которого слышались громкие мужские и женские голоса, она встретила престарелого камердинера, который, кряхтя, подглядывал за своими хозяевами и их гостями в замочную скважину. Ведьма схватила его за шиворот, потребовала принести ей метлу и указать выход из замка. Подслеповатый слуга не сразу сообразил, с кем имеет дело, и пустился в пространные объяснения, которые тут же были прерваны грубым пинком. Несмотря на преклонный возраст и застарелый ревматизм камердинера, пинок ведьмы оказал на него весьма положительный эффект. Он выпрямился, словно солдат на параде, и с превеликим усердием и проворностью забегал по замку в поисках метлы для дамы. А ведьма меж тем открыла дверь в зал и просунула в щель свой длинный уродливый нос. Посреди богато убранной залы стоял праздничный стол. Хозяева уже отужинали и развлекались с гостями игрой в фанты. Выбирала фанты как раз молодая графиня с повязкой на глазах. «Что сделать этому фанту?» — спросили со смехом ее гости. «А этому фанту я повелеваю меня несказанно удивить. И немедленно!» — приказала молодая графиня. Фант принадлежал ее молодому супругу Хансу. Все гости с интересом воззрились на хозяина замка. Молодой граф стал отчаянно искать выход из сложившегося положения. На его высоком лбу выступили капельки пота. «Удивите меня немедленно, я вся в нетерпении!» Графиня капризно скривила губки и жеманно развела руками. Неожиданно взгляд молодого графа упал на большую шкуру бурого медведя, лежащую на полу. Этого медведя граф убил на охоте перед самой свадьбой со своей избранницей Маргарет и подарил сей охотничий трофей уже молодой супруге. Недолго думая, граф схватил шкуру и завернулся в нее. Со стороны было похоже, что в зал действительно пожаловал медведь. Граф стал ходить на четвереньках и рычать, подражая медведю. Гости от восторга захлопали, а некоторые дамы даже завизжали. Графиня сорвала повязку с глаз, увидела медведя и звонко захохотала. «Ой, боюсь, боюсь!» Старая ведьма, наблюдавшая за этой игрой, разозлилась. Нет, не разозлилась. Она пришла в ярость. Ведь убитый графом медведь был ее братом. Он жил с ней в лесу и однажды не вернулся с охоты. «Постой же! Сейчас я вас удивлю, так удивлю! Вальпургиева ночь мне в помощь!» Злобно прошипела лесная ведьма и произнесла себе под нос страшное заклинание. Гости меж тем веселились, дамы хихикали, глядя, как переодетый в шкуру бурого медведя граф сметает со стола тарелки с едой и кубки с вином. «Довольно, Ханс, я удивлена, ты нас очень удивил», — смеялась молодая графиня, вытирая от смеха слезы. «Очень похоже, но, дорогой супруг, мне кажется, что твоя шутка несколько затянулась». Маргарет подбежала к медведю и дерзко дернула его за ухо. Медведь встал на задние лапы и так страшно заревел на весь зал, что гости от страха потеряли дар речи и открыли рты. Огромные клыки, разрывающие жареного поросенка, не оставили никакого сомнения в том, что перед ними не шутливая мистификация, а настоящий дикий зверь. Молодая графиня упала от страха в глубокий обморок. Гости с криками о помощи бросились на утек. Одна лишь старая ведьма дико хохотала над всей этой кутерьмой и покуривала длинную буковую трубку, наблюдая злорадно, как медведь крушит праздничное убранство залы. Не прошло и 3 месяцев, как молодая графиня нашла утешение в объятиях богатого герцога, который приходился племянником королю. А уже через год графиня вышла за старого герцога замуж и получила титул герцогини, чему была очень рада. Маргарет блистала на балах и сорила деньгами нового мужа, потакавшего всем ее прихотям. Судьбой же молодого графа фон Эльца она не интересовалась и была очень недовольна, если ей напоминали о ее прошлой жизни. О самом медведе никто ничего не слышал долгих 7 лет, пока не случилось очередное происшествие, которое всколыхнуло все герцогство. Как-то раз герцог с молодой женой объезжал свои обширные угодья и хвалился перед ней богатствами. Карета ехала мимо леса, и, надо такому случиться, у нее отлетело колесо. Карета остановилась, герцогиня не пострадала, а слуги под руководством герцога немедленно приступили к ремонту. И вскоре повозка снова была на ходу. Однако едва герцогиня заняла свое место, как из леса вышел огромный бурый медведь и направился прямо к карете. Слуги герцога стали палить в медведя из своих мушкетов, но каждый раз промахивались и в ужасе разбежались. Герцог натравил на медведя своих верных охотничьих псов, но те тут же были разорваны разъяренным зверем. Медведь подошел к карете и дернул за дверцу. Молодая герцогиня отчаянно закричала. Старый герцог бросился ей на помощь. Он подскочил к медведю сзади и попытался воткнуть свой кинжал ему в левый бок, как раз под лопатку, чтобы поразить в самое сердце. Уловка герцога не сработала. Медведь закрыл бок лапой, и клинок ранил его в лапу, не причинив серьезного вреда. Медведь взревел от боли и взмахом раненой лапы отшвырнул герцога прочь. Он заглянул в карету. Глаза бурого медведя и герцогини встретились. В глазах медведя стояли слезы, а из раненой лапы текла кровь. «Ханс, это же я, Маргарет, твоя любимая жена, милый!» — пролепетала побледневшая от страха герцогиня. «Это же я, твоя любовь! Ты же не причинишь мне зла, любимый! Я все это время, как случилась беда, думала только о тебе. Ночами не могла уснуть, Ханс. Все думала, как ты там один, в этом темном глухом лесу, милый!» Медведь заметил, что герцогиня прячет за спиной заряженный пистолет. «Давай я потреплю тебя за ухо и расскажу, как сильно я тебя люблю, Ханс!» — умоляюще простонала герцогиня. «Стреляй ему в ухо, дорогая! Стреляй, и ты убьешь его наповал!» — кричал ей издали герцог, не смея приблизиться. Медведь протянул лапу к лицу герцогини и осторожно погладил ее по щеке. У него в глазах блеснула слеза и упала ему на грудь. Герцогиня громко закричала и выхватила из-за спины маленький пистолет-пуфер. Медведь заревел, отдернул лапу от ее лица, развернулся и направился к лесу. Герцогиня в попыхах выстрелила ему в голову, но не попала. Она оцарапалась о медвежью лапу, и ее щеку заливала кровь. Из-за деревьев меж тем показались многочисленные вооруженные слуги герцога, вызванные к нему на помощь. Герцогиня с перекошенным от гнева лицом указывала им рукой направление, куда скрылся медведь, и кричала: «Убейте его! Не дайте ему уйти! Убейте же его, наконец!» Но медведя и след простыл. Герцог после этого происшествия стал хромоногим и не жалел средств, чтобы найти и убить покалечившего его зверя. За голову и шкуру медведя была объявлена огромная награда в несколько мешков золотых гульденов. Не проходило и дня, чтобы в лес не отправлялись охотники на медведя. Как профессиональные, так и отставные солдаты и просто обычные горожане, захотевшие сказочно разбогатеть. В лесу повсюду стали появляться засады и западни, большие железные капканы и отравленная еда. Но медведь был неуловим. Маленький городок, графский замок и его окрестности полнились слухами, один страшнее другого, о злом коварном медведе, который только и думает, как бы причинить людям зло, задрать их домашний скот и даже полакомиться маленькими детьми. Все жаждали скорейшей его смерти, и не было ему никакого спасения. «Мне с моей мачехой и ее дочками живется несладко», — думала Катарина. «Как должно быть плохо живется медведю, против которого восстал весь мир?» Вскоре медведь попался в медвежью ловушку, провалился в глубокую яму, которую выкопали в лесу хитрые охотники. На него набросили сеть, связали, а затем закрыли в железную клетку. Герцогиня распорядилась установить железную клетку во дворе замка Эльц, чтобы лично ежедневно лицезреть унижение ненавистного ей зверя. Шрамы от когтей медведя изуродовали лицо герцогини, и о прекрасных балах и блистании в высшем свете, к чему она так привыкла, пришлось забыть. С раннего утра до позднего вечера в замок приходили люди, чтобы поглазеть на страшного медведя и подразнить его. Пришла взглянуть на ужасного пленника и Катарина. Вокруг железной клетки толпилось множество народу, стоял шум и гам. Кто-то показывал на клетку пальцем и выкрикивал проклятие, кто-то строил медведю пьяные рожи и громко хохотал от своей безнаказанности. Женщины держали на руках малолетних детей и пугали их злым зверем, а мальчишки бросали в медведя мелкие камни и комья грязи, громко свистели и гоготали, если попадали в цель. Катарина стояла рядом с древней старухой, которая мерзко хихикала и тыкала в медведя длинной клюкой. Его яростный рев веселил публику. Медведя кормили одной солониной, а герцогиня под страхом смерти запретила давать ему воду. Ключ от клетки она спрятала у себя на груди. Катарина в отчаянии смотрела на это представление и не знала, как помочь бедняге. Старуха же все хихикала, обнажая редкие желтые от табака зубы, и что-то шептала себе под длинный с локоть уродливый нос. Катарина поневоле прислушалась к ее словам и ужаснулась. Мерзкая старуха пророчила медведю скорую гибель и радовалась тому, что по приказу герцогини с него снимут шкуру, набьют ее соломой и сделают чучело для показа всем желающим в замке. Бедная Катарина покинула отвратительное зрелище и направилась в городскую церковь помолиться за бурого медведя. Она стала возносить свои молитвы к Господу Богу и Святой Деве Марии, и просила помочь ей спасти бурого медведя. И так она долго молилась и плакала, что ей вдруг показалось, что святая дева указала ей перстом на сосуд со святой водой. Девушка набрала святой воды и под вечер вновь отправилась в замок Эльц. Вокруг клетки зевак уже не было. Медведь спал в тревожном сне, а уставшие за день стражники откровенно зевали, мечтая о мягкой постели. Катарина дождалась, когда стражники наконец заснут, и, подойдя к железной клетке, осторожно протянула медведю руку. «Не бойся, я тебя не брошу». Девушка ласково погладила медведя по голове. «Вот, возьми, попей водички». И только медведь сделал несколько глотков святой воды из рук Катарины, как заклятие старой ведьмы разрушилось. Шкура треснула, свалилась к ногам удивленной девушки, и перед ней предстал молодой граф Эльц. «Это вы, мой господин?» — воскликнула Катарина, удивленно разглядывая молодого графа. «Злые чары развеялись. Вы свободны. Слава Богу и святой Деве Марии! Вы можете теперь вернуться обратно в свой замок, как настоящий хозяин». «Не совсем. Ведь клетка моя заперта, а ключ находится у герцогини», — разочарованно сказал граф. «Я все еще ее пленник». «Постойте, мой господин. Возьмите вот это и попытайте счастье». И девушка протянула в клетку кусок тонкого железного прута. «А моя молитва Пресвятой Деве Марии вам в помощь!» — горячо прошептала Катарина. И действительно, граф довольно быстро справился с замком и покинул железную клетку. «Свободен! А теперь бежим скорее прочь, ведь старая ведьма скоро начнет меня искать!» Молодой граф рассказал Катарине, что с ним приключилось. Когда он, шутки ради, завернулся в медвежью шкуру, а она поведала ему, что снять чары лесной ведьмы помогла святая вода. Граф фон Эльц и Катарина отправились в лес, в избушку старой ведьмы. Им очень повезло, хозяйки избушки не оказалось дома. Молодой граф за 7 лет жизни в лесу, в шкуре бурого медведя, прекрасно изучил повадки своей хозяйки. Он вылил все вино из кружек и кубков, из которых обычно любила пить старая ведьма, и налил в них воду, принесенную из церкви Катариной. Ждать пришлось недолго. Не успели они прочитать «Отче наш», как ведьма прилетела на помеле в свою избу. Она схватила со стола первый же кубок и отхлебнула из него, чтобы промочить горло. Однако на этот раз ее ждал неприятный сюрприз. Святая вода мгновенно испепелила старую ведьму. От нее осталась лишь маленькая кучка серого пепла. Стоит ли рассказывать, как были рады все слуги возвращению молодого хозяина в родовой замок? Перепуганная насмерть появлением в замке молодого графа-герцогиня бежала в замок своего герцога, проклиная, на чем свет стоит воскресшего мужа. Катарина же вернулась обратно в свою лачугу к злой мачехе. Но вскоре молодую герцогиню Маргарет ждала куда более странная неприятность. Царапины на щеке от когтей медведя зажили быстро, но вот беда, она стала дурнеть. И с каждым днем все больше и больше. Нос у герцогини вырос в длину на целый локоть. Глазки стали маленькими, как у свиньи. Лицо, некогда красивое и молодое, сморщилось и покрылось морщинами, а волосы потускнели и поседели, как у старухи. Молодая красавица превратилась в подобие ведьмы, и несчастный герцог, дабы спасти жену от костра инквизиции, был вынужден заточить ее в башне своего замка, где та продолжила изливать свою желчь на весь белый свет. Спустя некоторое время молодой граф фон Эльц объявил, что собирается снова жениться. Посватался жених и к Катарине. Это был старый горбатый аптекарь. Злая мачеха обрадовалась, что наконец избавится от Катарины, выдав ее замуж. За несколько дней до свадьбы Катарина, как обычно, пришла к лавке Птицелова посмотреть на птиц в клетках. Снова стояла суровая зима, и птичкам было туго с прокормом. Катарина принесла с собой небольшой мешочек семян, семечек и ягод рябины. Как и несколько лет тому назад, к лавке Птицелова подъехала карета графа. Молодой граф фон Эльц поздоровался с Катариной, и она ответила ему глубоким поклоном. Граф вышел из кареты и направился прямо к Катарине. «Тебе нравятся эти птицы, Катарина?» — весело спросил он девушку. «О, да, очень, мой господин», — ответила ему Катарина. «Что же», — сказал граф фон Эльц, — «можешь выпустить на волю их всех». «Ах, что вы, мой господин, это же целое состояние». Граф вложил в руки прибежавшему на шум голосов хозяину лавки мешочек золотых монет и приказал. «Открывай все клетки. Выпускай всех птиц на волю». Птицелов стал торопливо выпускать птиц из клеток. «Что вы делаете, мой господин?» — воскликнула потрясенная Катарина. «Будет ли это по нраву вашей будущей супруги пускать на ветер целое состояние?» «Я думаю, что она со мной согласится», — задорно ответил ей молодой граф. С этими словами он подошел к Катарине и нежно ее поцеловал. «Но...» «Никаких «но». Гости давно ждут нас в церкви, Катарина. Я все решил. С этого дня вы, моя законная супруга, графиня Катарина фон Эльц и полновластная хозяйка моего замка». Катарина от неожиданности выронила из рук на снег семена и ягоды для птиц. Граф фон Эльц снова обнял Катарину и крепко поцеловал ее в губы. Они стояли и целовались на глазах удивленных слуг и птицелова. А вокруг них летали снегири и клевали рассыпанные на белом снегу алые ягоды рябины. Влюбленные Ханс и Катарина после свадьбы жили долго и счастливо. На этом я и рад бы благополучно закончить эту почти невыдуманную историю. Но в последнее время очень беспокоюсь о старом камердинере замка. Старик вздумал по ночам долго не спать и будить меня, рассказывать всякие небылицы. Собственно, это он рассказал мне всю эту историю. А я записал и поведал ее вам. Текст читали Ирина Патракова и Максим Сергеев.